Встреча с будущим генсеком. Штаб Юго-Западного фронта располагался в Харькове. Добираться до Харькова по железной дороге даже из Москвы в то время было проблемой. Поезда ходили в основном грузовые, платформы с пушками, военным имуществом, крытые вагоны с лошадьми и теплушки, забитые солдатами. Одной из групп академиков, в ней был и Мерецков, посчастливилось попасть в вагон, который прицепили к поезду членов Реввоенсовета фронта Сталина и Берзина. Кирилл их в лицо никогда не видел, хотя много о них слышал. О Сталине. Он грузин по фамилии Джугашвили, активный участник подготовки и проведения Октябрьской революции. С образованием Совета народных комиссаров состоял в нем наркомом по делам национальностей. С началом гражданской войны вошел в Революционный совет республики и по решению ЦК РКПБ и советского правительства был направлен на Южный фронт членом РВС. Про латыша Берзина Кирилл узнал, воюя в августе 1918 года под Казанью против белочехов и колчаковцев. Берзин командовал Северо-Урало-Сибирским фронтом, и затем Третьей Красной армии на Восточном фронте. Говорили, что он прапорщик царской армии, участник Первой мировой войны. Когда в России вспыхнула революция, он встал в ее ряды. Был одним из руководителей боевых операций против Белопольского корпуса Довбор-Мусницкого. После октября главнокомандующий Западным революционным фронтом. В штабе фронта прибывших слушателей академии принял начштаба Петин. В течение часа он подробно обрисовал им обстановку на фронте и сообщил, что все они будут служить в Первой конной армии. Слава об этой армии в то время гремела уже по всей стране. Имя командира ее, Семена Буденного, было у всех на слуху. О том, как он громил белые войска Краснова, Багаевского, Мамонтова, Шатилова, Врангеля, Шкуро, Сидорина, Улагая, Покровского и других казачьих атаманов и деникинских генералов, слагались легенды. Кирилл, как и его коллеги-академики, посчитал для себя большой честью служить в конармии Буденного. Не терпелось поскорее влиться в этот овеянный боевой славой воинский коллектив. Но прежде чем попасть в части Первой конной, им предстояли встречи и беседы в штабе фронта с командующим и членами Реввоенсовета. Комфронта Александр Ильич Егоров тепло напутствовал молодых генштабистов, пожелал им достойно проявить себя в боевых условиях, но вместе с тем поберечься от вражеских пуль и сабель. Из членов РВС на месте был Сталин, Берзин находился в войсках. В комнате Сталина беседовали дольше, чем у командующего фронтом. «Мы сидели и отвечали на вопросы», — вспоминал потом Мерецков, а член Реввоенсовета фронта ходил, покручивая в руках трубку, неторопливо задавал нам вопросы, выслушал ответы и снова спрашивал. Сотни раз с тех пор беседовал я со Сталином и в похожей, и в иной обстановке. Но, конечно, в тот момент я не мог и подумать, что наступит время, когда мне доведется в качестве начальника генштаба, заместителя наркома обороны и командующего фронтами разговаривать с этим же человеком, генеральным секретарем ЦК нашей партии, председателем Совета народных комиссаров и верховным главнокомандующим. Однажды, уже после Великой Отечественной войны, Сталин спросил меня: «Товарищ Мерецков, а с какого времени мы, собственно говоря, знакомы?» Я напомнил ему о поезде Москва-Харьков и о майской беседе в 1920 году. Сталин долго смеялся, слушая, как я тогда удивился, что первый вопрос, который он задал группе генштабистов, касался того, знакомы ли мы с лошадьми. Действительно, Во время беседы с академиками Сталин спросил их: «А вы умеете обращаться с лошадьми?» «Мы все прошли кавалерийскую подготовку, товарищ член Реввоенсовета», — ответил один из академиков. «Следовательно, знаете, с какой ноги влезают в седло». «А это кому как удобнее. Чудаки встречаются всюду». «А умеете перед седловкой выбивать кулаком воздух из брюха лошади, чтобы она не надувала живот, не обманывала всадника, затягивающего подпругу?» На этот раз не очень уверенно ответил Кирилл Мерецков: «Вроде бы умеем». «Учтите, товарищи, речь идет о серьезных вещах. Тому, кто не знает, как пахнет лошадь, в конармии нечего делать». Дальше Сталин заговорил уже непосредственно о том, чего ждут от слушателей Академии в боевых частях. Там со штабным делом не очень-то гладко, нет специалистов в этом вопросе. «Поэтому вас туда и посылаем. Необходимо срочно укрепить штабы 1-й конной армии», — сказал в заключение Сталин.